Глава 5. Влияние среды. Истории четырех близнецов, которые иллюстрируют, насколько тесно переплетаются эффекты генов и среды. Джек Юфи родился в 1933 году. Он вырос в столице островного государства Тринидад и Тобаго, городе под названием Port of Spain. Рыжему белокожему мальчику было непросто в городке, населенном в основном выходцами из Африки, индусами и пакистанцами. Ему приходилось постоянно доказывать, что он может постоять за себя, рассказывает сын Джека Кеннет. В 16 лет Юфи переехал в Венесуэлу к тетке. Из всех живших в Европе родственников Джека по отцовской линии, она единственная пережила Холокост. Джек, конечно, был в курсе, что его папа еврей, но в полной мере осознал, что это означает, только услышав рассказы тетки о концлагере Дахау, где она провела несколько лет. Чудом избежав голодной смерти и газовой камеры, тетка уехала в Латинскую Америку и настойчиво уговаривала Джека перебраться в Израиль. В конце концов он согласился, как положено, отслужил во флоте, а после организовал маленький бизнес, ездил по Израилю на фургончике и продавал рабочим джинсы и ботинки. Постепенно дело стало приносить хорошую прибыль. Джек вернулся в Штаты, открыл в Калифорнии собственный магазин «Эль Прогресса» и ходил на работу каждый день, пока ему не исполнилось 80. В 82 года Юфи умер от рака желудка. На похоронах были его 6 детей, 2 жены и множество внуков. Совершенно обычная жизненная история, если бы не одна деталь. У Джека Юфи был однояйцевый брат-близнец. В возрасте 6 месяцев, когда родители мальчиков разошлись, мать увезла Оскара Стора, так назвали брата, в Германию, где как раз набирал силу фашизм. Родственники страшно боялись, что еврейское происхождение Оскара вылезет наружу, поэтому ему строго-настрого было запрещено говорить, кто его отец. Чтобы отвести подозрения, Стор вступил в Гитлерюгенд, молодежное крыло правящей фашистской партии НСДАП. После войны Оскар пошел работать на шахту, где быстро подорвал здоровье. В 1997 году его добил рак легких. Казалось бы, совершенно непохожие судьбы, но когда в 1954 году упорный Джек приехал в Германию и разыскал брата, он обнаружил, что у Оскара точно такая же стрижка и усы. И он совершенно так же, как Джек, носит очки в тонкой металлической оправе, причем форма очков была почти одинаковой. Совпадали даже цвет и фасон спортивных пиджаков, которые Джек и Оскар надели навстречу. «Я купил свой в Израиле, а он в Германии», — вспоминал Юфи. «Абсолютно одного цвета, и оба на 2 пуговицах. Я сказал: Оскар, ты носишь такую же рубашку и очки, почему?» На что он мне ответил: «Нет, это почему ты носишь те же вещи, что и я?» Позже, когда братья согласились принять участие в масштабном исследовании близнецов, которое проводил Томас Бушар из Миннесотского университета, выяснилось, что у них много общего и помимо внешности. И Джек, и Оскар были не сдержаны, а когда волновались, неосознанно утягивали со стола канцелярскую мелочь, вроде скрепок или резинок, и начинали вертеть в руках. Даже маленькие странности у братьев были одинаковыми. Оба смывали воду в унитазе перед тем, как воспользоваться им. Любили пугать окружающих как можно громче чихая и обязательно смотрели концовку книги, прежде чем приступить к чтению. Близнецы так никогда и не подружились. Обоих раздражало, что брат слишком похож на него. Кроме того, Джек и Оскар все время соревновались друг с другом. Кеннет Юфи вспоминал, что даже стекла в машине они не могли помыть без того, чтобы не помериться, кто делает это лучше. История братьев не единственный пример, когда однояйцевые близнецы, то есть, по сути, клоны одного человека, проживали совершенно разные жизни, оставаясь при этом очень похожими. Но Джек и Оскар с первых месяцев находились в очень разной среде, и она, безусловно, повлияла на их жизненные стратегии, возразит пытливый слушатель. Все так, но порой, для того, чтобы радикально изменить судьбу генетически идентичных людей, не нужно разделять их в младенчестве. Достаточно всего одного события. Например, стрептококковой инфекции. Американец Виктор МакКьюзик подцепил вредоносных бактерий в возрасте 16 лет. Врачи много месяцев не могли понять, что с мальчиком. Верный диагноз поставили специалисты Массачусетской больницы общего профиля при медицинской школе Гарварда. Прочувствовав все особенности тогдашней медицины в буквальном смысле на себе, юный Виктор решил стать врачом. Хотя до болезни вместе с братом-близнецом Винсентом собирался поступать в школу права. «Если бы не та история со стрептококком, я, скорее всего, так и стал бы юристом», вспоминал Виктор МакКьюзик, который сегодня известен как один из отцов медицинской генетики. Он много лет изучал наследственное заболевание амишей, замкнутой религиозной общины, члены которой с 17 века вступают в браки преимущественно друг с другом. Благодаря исследованиям МакКьюзика ученые осознали, что такие генетически закрытые группы на редкость удобный и полезный объект, позволяющий изучать механизмы наследования тех или иных признаков. Убежденный сторонник неочевидной для того времени точки зрения, что гены – ключ к пониманию здоровья и особенностей людей, Виктор еще в 1969 году предложил картировать все человеческие гены. Спустя почти три десятилетия, в 1990 году, во многом благодаря стараниям МакКьюзика, был запущен проект по расшифровке полной последовательности ДНК Homo sapiens под названием «Геном человека». Чтобы прочитать 3 миллиарда генетических букв, тысячи исследователей по всему миру отложили текущую работу ради задачи, которая тогда, в конце 20 века, казалась невероятно амбициозной, почти фантастической. Черновой вариант расшифровки был закончен в 2001 году. Еще через несколько лет получение полногеномных последовательностей стало рутинным делом. А совсем скоро мы, очевидно, достигнем провозглашенной в 2001 году и казавшейся тогда невероятной цели – расшифровывать геном любого человека за $1000. Проект, одним из главных идеологов которого был Виктор МакКьюзик, вывел генетические исследования на принципиально новый уровень. Но наука была не единственным увлечением этого необычного человека. В свободное от работы время он, помимо прочего, изучал шейные платки. По рисунку и фактуре ткани Виктор с одного взгляда определял, из какой страны аксессуар. Для сотрудников госпиталя Джона Хопкинса, где он работал, МакКьюзик лично разработал дизайн фирменных платков. И хотя многие коллеги Виктора считали их довольно уродливыми, созданные им платки носят до сих пор. Винсент МакКьюзик стрептококками не заразился, и пока Виктор мотался по больницам, усердно готовился поступать в Бейтс-колледж на юридический факультет. Окончив его, юноша продолжил образование в Массачусетском технологическом институте, а потом в Гарвардской школе права. Во время войны Винсент принимал участие в манхэттенском проекте американской секретной программы по созданию атомной бомбы. Уволившись из армии, молодой юрист осел в штате Мэн, где четверть века работал в частном бюро «Пирс Этвуд», а потом еще 15 лет трудился верховным судьей штата. После ухода с госслужбы Винсент вернулся в ту же фирму, где начинал карьеру, и оставался в ней до самой смерти. Нелюбовь менять место работы, наверное, единственное качество, которое доказывало, что братья МакКьюзики действительно близнецы. Во всем остальном они были совершенно не похожи друг на друга, разве что умственные способности обоих были, очевидно, выше среднего. Виктор – блестящий, амбициозный ученый, эрудит, визионер, любитель необычайных хобби. Его брат Винсент – умный, добродушный, но ничем особенно не примечательный человек, без ярко выраженных страстей и устремлений. Гены – не единственное, что определяет наши черты. Обе эти истории об удивительном сходстве Джека и Оскара, которые воспитывались в условиях настолько разных, насколько это возможно, и столь же удивительная разница между выросшими вместе Винсентом и Виктором, иллюстрируют одну простую мысль, которая, однако, долго была предметом ожесточенных дискуссий среди ученых. Да, гены обуславливают очень многое в нашем характере и задают верхнюю планку возможностей. Но условия среды сильно, порой определяюще влияют на то, как именно проявит себя наследственность. Если носитель какого-нибудь вредного гена оказывается в ситуации, которая способствует его проявлению, то ген покажет себя во всей красе. Но если условия не дают скверному куску ДНК проявить себя, человек будет мало отличаться от людей, у которых нехорошей наследственности нет. Дальше мы разберем, как именно среда заставляет гены слабоволия портить нам жизнь. Почему иногда этот процесс становится похож на цепную реакцию? И можно ли что-то сделать, чтобы не допустить такого развития событий? Спойлер. Да, но часто нужно успеть сделать это вовремя.